Тузик бежал по зелено-желтой полянке. Нежная трава почти не приминалась под его лапами, было тихо и спокойно. Хотя он слышал, как слабый ветер качал почти голый кустарник, а в вечно зеленом ельнике усаживались на ветке воробьи. Он поймал себя на мысли, что именно в теле кота чувствует себя спокойно и уравновешенно. Потом Тузик сидел на коленях у хозяина, который пытался схватить за спрятанные в подушечках когти, вытащить и оттянуть их. Это было не очень приятно, ему приходилось опять их втягивать, а иногда и прикусывать пальцы хозяина, если лапой когти оттягивались слишком далеко от его кошачьей тушки. Но солнце вскоре спряталось за горизонт, и они переместились в дом. Хозяин снова зажег камин. Тузик сидел рядом и ждал, как веселые огоньки запляшут по сухим полежкам. Вскоре это случалось, и сразу в зале стало тепло и уютно. Пока Тузик играл с хозяином, он поглотил всех его зеев, поэтому, когда хозяйка Натайся пришла в зал и прилегла на диван, он перебрался к ней и занялся поглощением зеев у хозяйки. Хозяйка гладила его, а он мурчал, показывая, что ему было приятно. Вскоре он пригрелся и уснул. Даже когда VDR пошел к компьютеру смотреть новости, он спал. Ему было спокойно и хорошо. И потом, когда хозяева поднялись к себе, на второй этаж в спальню, он устроился поудобнее на диване и не прервал сна. Эмма, видя всю бесперспективность вовлечения Тузика в бега по лестнице, тоже успокоилась и заснула на кресле. Ночь, как всегда, пролетела быстро. Правда, поспать спокойно не получилось. Ночью на кого-то лаяли собаки, и Тузик просыпался. Так что, он даже проголодался, когда утром VDR предложил им позавтракать. Дом быстро пробуждался, готовился завтрак, и вскоре семья собралась на кухне. Тузик, управившись со своим завтраком, успел позавтракать со всеми, возлегая на барном кресле, до отъезда хозяев. Дома, как всегда, остались хозяйничать Тузик и Эмма. Непреодолимое желание выпить кофе с пирожками заставило перенестись его на городской рынок. Когда он проявился в тупике за ларьком, зазвенел телефон, о котором уже забыл. «Интересно, кто это может быть?» — подумал Туз Грей, отклеивая трубку от козырька ларька. «Слушаю вас, это ты, Игорек, так вот послушай, если ты думаешь, что всех победил, то сильно ошибаешься. У нас длинные руки, и мы тебя достанем. Ходи и оглядывайся». Он даже не успел ответить, как на другом конце нажали отбой. Подумав, он вытащил из трубки симку, разобрал телефон и выбросил в разные урны то и другое. Но решимость выпить кофе этот звонок не поколебал. Он взял кофе и два пирожка. Туз Грей пил вкусный напиток и думал, что оружейная мафия очень живуча. Даже тогда, когда она полностью разгромлена, кто-то еще пытается ее реанимировать. «К вам можно?» — девушка с кофе и пирожком просила разрешения присесть за его столик. Туз Грей вскинул глаза и узнал Настю, с которой уже встречался на этом самом месте. «Доброе утро, Настя». «Конечно, присаживайтесь». «Игорь, надо же, опять встретились с вами за кофе», — произнесла девушка, присаживаясь за стол. «Как поживаете?» «Нормально. А вот в случайности не верю. Вы ко мне с каким-то делом или как? Почему вы так решили? Вы не верите в случайные встречи?» «Я уже сказал. Или говорите, что вы хотите, или я ухожу». «Ну хорошо, давайте поговорим. Вы правы, мы обратили внимание на вас, когда следили за оружейными контрабандистами. Вы – это кто?» «Наша организация называется «Справедливое будущее», в нее входят молодые люди, желающие справедливости в нашем обществе. А я при чем? Мне кажется, что все аресты контрабандистов как-то связаны с вами. С чего вы сделали такие выводы? Если хотите, это моя интуиция. Я уверена, что вы приложили к этому руку. Даже если и так, хотя интуиция не является весомым аргументом, что вы хотите от меня? Сотрудничество. У нас обширная организация, и мы можем быть полезны друг другу. А вы правда работник прокуратуры, как представились первый раз? Да, это правда, и телефон, который я вам оставила, рабочий. Хорошо, Настя, я подумаю над вашим предложением. Он стал прощаться. Не исчезайте, позвоните, как подумаете. Постараюсь. Туз Грейн вышел с рынка, оставив Настю допивать кофе. Он неожиданно стал вовлечен не только в общественную жизнь Лигеры, но и в общественную жизнь Земли. Причем и там он вдруг активно понадобился. Туз Грей, внутренне, был готов к этому, поэтому воспринял ситуацию с определенным спокойствием в душе. Зайдя за ларек, он перенесся на базу, в магический поток, к старому сейфу. Следующим адресом перемещения была Легира, глава 32. По времени уже можно было появляться в магической академии, куда Туз Грейин и переместился. Гиртаин работал за столом. «Доброе утро, Туз Грейин», – поздоровался магистр. «Вы сегодня рано, но, собственно, это и хорошо, потому что уже сейчас вы можете встретиться с управляющим прибрежного плавания. Вот координаты для перемещения». Он послал к нему по воздуху фиолетовое облачко, которое Туз Грей раскрыл. «Спасибо, магистр. Тогда я отбываю. До встречи». «До свидания». Гиртаин еще некоторое время смотрел на ту часть кабинета, где стоял Туз Грейин. «Наверное, у него получится», — подумал он, молодой и энергичный человек. Туз Грей проявился в закрытом модуле, через окно которого было видно море. Видимо, сработала сторожевая сеть, потому что почти сразу в модуль кто-то зашел. «Доброе утро, молодой человек. Представьтесь», — встречающий был средних лет с внимательным, изучающим взглядом. «Утро доброе. Мое имя Туз Грейин. Вам должен был сообщить обо мне магистр. Вот мои полномочия». Он показал браслет, выражающий волю дымов. Браслет произвел на Мортиера впечатляющее воздействие. Видимо, он до последнего сомневался, что это посланник дымов. Но браслет был настоящий. Он периодически посылал магический код, который нельзя было ни с чем спутать и, тем более, подделать. «Мортиер, управляющий прибрежного плавания, к вашим услугам», — представился встречающий. «Совет дымов назначил меня координатором по освобождению нашего континента от мыгров. В связи с этим у меня к вам будет первое поручение. Вы должны сформировать 5 групп по 5 лигерийцев, которые последовательно проведут тренировки по использованию специального оборудования. Каким требованиям должны удовлетворять претенденты? Они должны доверять друг другу, физически развиты, преданы нашему обществу и умеющие до времени держать язык за зубами. Да, мы предложили эти команды создавать из экипажа прибрежных судов. Да, я согласен с этим предложением. Там есть ребята, полностью удовлетворяющие выдвигаемым требованиям. Каков порядок предоставления групп? Каждый день, в это же время, последовательно группами по 5 человек. Я буду прибывать сюда и забирать группу. Все будет так. Раз деловая часть обговорена, хотел задать вопрос, какое настроение у дымов? Сначала была растерянность, сейчас собранность и нацеленность на результат. Значит, все будет хорошо. Паутина мыгров сковывает нашу свободу и сознание, и ее надо разорвать. На этом разговор закончился, и, попрощавшись, Туз Грейин перенесся к себе домой, в рабочий кабинет. «Ты вовремя, я готовлю новый кофе и запах мне нравится, ай, как всегда», — почувствовала прибытие мужа. Он вышел в зал. «Ты сейчас откуда?» «Дорогой, я встречался на Легире, с важным человеком, а оттуда к тебе». «А что за важный человек?» «Ты не обижайся, ай, но я считаю, что это лишняя для тебя информация. Есть пословица на земле: меньше знаешь, лучше спишь». «Да, поспать я люблю, лучше не говори». «А вот и кофе поспела». Ай сняла турку с кипящим кофе с нагревательной плитой и разлила в 2 чашки, одну из которых отдала мужу. «Спасибо». Туз Грей взял из рук жены чашку с ароматным кофе и сделал глоток. «Знаешь, когда мы наведем у себя дома порядок, мы откроем на Легире кофейню и будем на этом делать бизнес. Раз нам нравится этот напиток, то, наверное, он еще понравится многим. Знаешь, дорогой, я уже не представляю свое утро без этого напитка. Он действенно пробуждает меня к жизни. И еще, так хочется угостить свою подругу, но я понимаю, что могут быть вопросы. А я не люблю врать, тем более лучшей подруге». «Да, с угощением лучшей подруги придется обождать, пока сами не попробуем все сорта», — Туз Грей улыбнулся. «В следующее появление я куплю другие сорта кофе, устроим дегустацию». «Ой, как замечательно. Я бы хотела с тобой походить по тем земным магазинам, в которых продают кофе». «Я бы тоже, но пока непонятны принципы переноса на землю. По-видимому, нужна биоматрица для первоначального размещения. Когда я с этим разберусь, возможно, мы реализуем твой план. А когда ты разберешься? Не знаю, даже не представляю, с чего начать. Ты встречаешься с дымами, может, они подскажут тебе, с чего надо начать. Там есть специалисты во многих областях». «Да, это мысль, надо обсудить этот вопрос с дымами. Кстати, к кофе на земле еще есть пирожные и пирожки. Я хочу, чтобы ты тоже попробовала. Я смотрю, что тебе нравится та планета. Надеюсь, ты не останешься там. В этом случае, я хочу быть с тобой». Она подошла к Туз Грею и обняла его. «Не сомневайся», — Туз Грей с нежностью посмотрел на жену. В любой точке вселенной мы будем вместе. Они еще долго о чем-то говорили, пока туз Грею не надо было собираться. Ай, поцеловала его на дорожку. Будь осторожен, дорогой. Туз Грейн исчез. Ай еще некоторое время посидела за столом, думая о своем муже и допивая кофе, а потом стала собираться в магическую академию. У нее там была работа. Правда, там уже второй раз ее доставал инспектор академии со стороны Мигров, прося ее показать ту самую брошь, которую он видел мельком, ссылаясь на то, что его мастера смогли бы сделать такую же для его жены. Ай, в свою очередь, пообещала, но уже дважды ссылалась на то, что не может ее найти. Инспектор пообещал терпеливо ждать. «Надо бы сказать мужу», — подумала Ай, собравшись, отправилась в магическую академию. Работы было много. Лигерийцы продолжали строить дома, квартиры и другие виды жилища, с хорошим дизайном. В этом им помогала Ай и ее небольшой отдел. Когда работа была в самом разгаре, объемная модель дома очередного заказчика была почти готова. В отдел пришел посыльный от инспектора академии, с просьбой, чтобы Ай зашла к нему прямо сейчас. Пришлось передать работу помощнице, а самой отправиться на встречу с инспектором. «Добрый день, заходите, присаживайтесь. Вы, наверное, озадачились причиной вызова, скрывать не буду, это та самая брошь, которую я видел на вас». Инспектор сразу же обозначил Ай причину вызова. «Но при чем здесь моя брошь, я не понимаю, нам прислали циркуляр, чтобы мы отслеживали в обществе лигерийцев нечто необычное, необъяснимое, не вписывающееся в обычную жизнь. Я считаю вашу брошь подходящим объектом для этого циркуляра, поэтому уже не прошу, а требую предоставить ее для досмотра. В противном случае будете иметь дело с дознавателями. Пока я не дал ход делу, но долго ждать не буду. Если вам все понятно, то я вас не задерживаю. До свидания». Ай поднялась с кресла и поспешно покинула кабинет инспектора. Глава 33. Ай понимала, что с этим надо было что-то делать, но передавать брошь для досмотра было нельзя, они разберутся с ее инопланетной природой, и тогда вопросов будет еще больше, но и ее в покое не оставит, тем более иметь дело с дознавателями ей не хотелось. Она слышала, что последние не брезговали никакими методами, решение не просматривалось, поэтому она решила дождаться мужа. На следующий день, перед перемещением к Мортииру, Туз Грейн заскочил к жене, где она и поведала ему эту историю. Туз Грейн очень серьезно отнесся к ее рассказу и обещал оперативно подумать над этой проблемой. Потом Туз Грей перенесся к Мортииру, где, подхватив пятерку лигерийцев, прибыл на известную поляну. «Сначала нужно было провести инструктаж. Вы здесь для того, — заговорил Туз Грейн, — чтобы научиться пользоваться специальным оружием и оборудованием для очищения нашего материка от мигров. Такую задачу нам поставил совет дымов, а я координатор и исполнитель их воли с браслетом, подтверждающий мои полномочия». Он обнажил кисть руки, чтобы все увидели. «Если вопросов нет, пожалуй, начнем. Подходите ко мне и получайте оружие». Он открыл контейнер и раздал 5 автоматов и по 2 рожка патронов. Патронов в контейнере было достаточно, особо можно было не экономить. Потом он взял там же находящиеся ростовые фигуры мишеней и попросил разместить их ближе к находящейся рядом скале, в ряд на одинаковом расстоянии друг от друга. «Это оружие называется автомат, предназначено для поражения живой силы противника», — заговорил Туз Грейн. «Сейчас мы будем из него стрелять, соблюдая осторожность. Для этого нужно пристегнуть рожок с патронами». Он показал, как это делается, и передернуть затвор, чтобы дослать патрон в патронник. «Все, оружие готово к стрельбе. Стрелять будем из положения, лежа. Необходимо лечь напротив мишеней. Слушай мою команду, ложись». Пятерка заняла позицию лежа. «Для начала стрельбы необходимо осуществить прицеливание». Он рассказал, как это сделать: упереть приклад в плечо и снять с предохранителя. «Показываю. Без команды не стрелять». Туз Грей короткими очередями поразил свою мишень, находящуюся на расстоянии около 20 метров. Лигерийцы, видимо, были поражены стрельбой из автомата и с опаской смотрели на свое оружие, находящееся у них в руках. «Будем стрелять по очереди», видя их настороженность, распорядился Туз Грейн. «Первый от меня, по мишени, короткими очередями, огонь». С некоторым опозданием раздалась короткая очередь, потом еще одна, а потом пошли уверенные очереди по мишени с ее поражением. Следующий, огонь. Картина повторялась. Сначала неуверенно, а потом очереди шли направленно по мишени. Все пятеро отстрелялись успешно, отчасти и потому, что оружие было простое и универсальное. «Слушай новую команду, всем изготовиться к стрельбе, всем огонь!» Под небом Лигеры впервые была слышна массовая стрельба из земного оружия. Когда стрельба прекратилась, Тузгрей построил команду и назначил командира. «Как ваше имя, солдат?» – обратился он к крепкому лигерийцу, с обветренным лицом и внимательными глазами. «Рин Каир, наладчик магических двигателей, господин координатор, назначаю вас командиром группы. Рин Каир, для вас будут специальные инструкции, которые вы получите позже. А сейчас, мы освоим еще один из оружейных механизмов». Тузгрей подошел к одному из БТРов и, открыв дверцу, проник вовнутрь. БТР заводился кнопкой, нажав на которую он получил результат. Машина завелась, обдавая стоящих рядом бойцов сизым дымом. Вскоре он отъехал от стояночного ряда и остановился посредине полянки. Он вылез из машины. «Эта машина называется БТР. Он предназначен для перевозки бойцов и огневой поддержки в бою, уничтожению живой силы противника. Для этого он снабжен пушкой и пулеметом. Сейчас вы все займете места в машине». Он дал команду «занять места». Пятерка организованно проникла в БТР. Как ни странно, внутри БТР команда чувствовала себя уверенно. Видимо, сказывалась морская практика, связанная с эксплуатацией прибрежных судов. После краткого инструктажа нашелся водитель, который уверенно повел вперед БТР. Рин Каир занял место командира, наводчика. После проезда по дорогам нынешнего полигона, было принято решение сделать выстрел из пушки по скале, за выставленными мишенями. Выстрел прозвучал гулко, снаряд, попав в скалу и взорвавшись, выбил из нее целое облако камней. Потом отработал пулемет. Все прошло штатно. Построив пятерку перед БТРом, Тузгрей поблагодарил их за участие и предупредил, что тренировки будут еще и чтобы все держали язык за зубами. Об этом не должны узнать мыгры, иначе все будет сложнее. Все присутствующие подтвердили, что они понимают важность этого мероприятия. Тогда, поставив БТР в ряд и восстановив маскировку, он принял от стрелков автоматы, а выходя из контейнера, прихватил снайперскую винтовку и пачку патронов к ней. Обратно перенеслись в модуль отправки, в хозяйство Мортаира, который вскоре и появился. «Мне нужна помощь», — заговорил Тузгрейн. «Я хочу понять, как мне можно подобраться к инспектору магической академии со стороны мыгров. В этом может помочь его администратор. У нее есть расписание публичных мероприятий инспектора академии. Кстати, его звать Вэй Тайлин. Что за человек? Вы можете что-то рассказать о нем? Сам пересекался с ним по работе. Он инспектирует объекты магической академии на побережье, арендуя для этого один из наших кораблей. Всегда ходит с охраной. Производит на лигерийцев неоднозначное впечатление. После разговоров с ним, некоторые исчезают. Говорят, что часть жителей он отправляет к себе на материк, других же просто уничтожает». Последняя фраза Мортаира укрепила решимость Тузгрея совершить задуманное. А задумал он устранить инспектора академии. Для этого, собственно, и взял с собой снайперскую винтовку. Вскоре пришло расписание мероприятия инспектора Вэй Тайлина на сегодняшний день. Во второй половине дня он должен был инспектировать объекты магической академии, расположенные на побережье, и ведомству Мортаира уже пришел запрос на выделение для инспектора быстроходного судна. Тузгрейн попросил у Мортаира магическую карту и маршрут судна, на котором планировал перемещаться инспектор. Тщательно изучив маршрут, он пришел к выводу, что наилучшим местом для засады будет старая водонапорная башня, стоящая в нескольких десятков метров от побережья. Он даже дважды был там, первый раз еще ребенком. Попрощавшись с Мортаиром, он перенесся к водонапорной башне. Она выглядела заброшенной. Подходы к ней густо заросли местной растительностью. Пробравшись к входу, он медленно стал подниматься по сохранившейся лестнице на самый верх. Вид с водонапорной башни был просто потрясающий. Перед глазами открылась уютная морская бухта, по которой сновали лигерийские кораблики. А чуть дальше, у причала, стояли огромные пассажирские корабли мыгров. Они явно выделялись размерами по сравнению с местным флотом. Там же у причала шли непрерывные погрузочно-разгрузочные работы, сновали грузчики, ездили магические платформы. Вдоль побережья по ровным дорожкам гуляли жители Лигеры, некоторые сидели на удобных эргономических скамейках и смотрели на воду. Кто-то ловил рыбу, в целом идиллическая картина. Глава 34. Тузгрейн распаковал снайперскую винтовку, снарядил ее магазин и посмотрел в оптический прицел на ближайший проходящий по бухте кораблик. Оптика прицела приближала лица пассажиров кораблика, так, что можно было различить его выражение. Все было готово, оставалось только ждать. Он отдавал себе отчет, что это происшествие может навредить общей подготовке по изгнанию мигров с их территории, но при этом Тузгрей не хотел подвергать опасности свою жену. Поэтому, по возможности, надо сделать было так, чтобы все это выглядело, как несчастный случай. Тузгрей успел поспать, пока ждал инспектора, но вскоре он прибыл, и его хорошо было видно в снайперский прицел, когда он поднимался на борт судна. Следом за ним поднялась его охрана, состоящая из 4 мигров. Они скрылись в верхней надстройке кораблика и вскоре тот отчалил от причальной стенки. Дело осложнялось, в надстройке инспектора можно было и не увидеть. Тузгрей стал думать над другими вариантами, но провидение все-таки было на его стороне. Вскоре Вэй Тайлин показался на палубе, а его сопровождал один охранник. Они остановились на носу у борта и стали о чем-то разговаривать, смотря на расходящиеся от кораблика волны. От причальной стенки до траверза водонапорной башни было примерно полчаса хода. Вскоре Тузгрей изготовился к стрельбе. Выстрел прозвучал неслышно. Инспектор, взмахнув руками, выпал за борт. Охранник автоматически перегнулся за борт следом и получил в спину вторую пулю, тоже исчезая с палубы. А кораблик продолжал движение. Видимо, то, что произошло на палубе, было никем не замечено. Дело в том, что во время переходов работал магический автопилот, который вел кораблик по заданному курсу. Он все дальше уходил от места происшествия, но тревогу на нем никто не поднял. Стрелок через прицел внимательно осмотрел водную поверхность, тел нигде не было, видимо, они пошли ко дну. Спустившись с водонапорной башни, он перенесся на полигон, где в контейнере оставил снайперскую винтовку, чтобы тут же вернуться к себе в кабинет. «Это ты, милый?» Ай почти сразу же заглянула к нему. «А я так и думала, что ты еще появишься сегодня», — сердце подсказало. «Давай выпьем кофе», — страшно захотелось. Он обнял ее и чмокнул в щеку. «Сейчас, милый, ты предугадала и мое желание». Ай провела необходимые манипуляции, чтобы через минуты уже разлить парующий кофе по чашкам. «Я решил беспокоящий тебя вопрос», — сделав глоток кофе, Тузгрей посмотрел на Ай. «Инспектор больше тебя не побеспокоит. Как тебе удалось?» Ай пристально посмотрела на мужа. «Это из серии тех вопросов, на которые я не буду отвечать. Хотел бы уточнить, кроме инспектора, никто не посвящен в эту маленькую тайну?» «Я думаю, что нет. Значит, тебе больше нечего опасаться». Отсутствие инспектора и охранника на борту прибрежного корабля обнаружили только на подходе к первой промежуточной остановке. На борту началась паника. Трое мигровских охранников, не найдя инспектора, построили на палубе весь экипаж, состоящий из 6 человек, и стали громко требовать от них признания, куда они дели инспектора и охранника. Но когда каждый из экипажа стал отрицать всяческую причастность к исчезновению инспектора, охранники поняли, что случилось нечто непредвиденное, потребовав срочного возвращения к причалу. На причале их корабль ждала оперативная группа мигров, которая после обыска корабля арестовала охранников и экипаж, доставив их в Следственный комитет мигров. Но даже после допроса с пристрастием охранников и экипажа, вопрос остался неясным. Куда делся инспектор, один из высших руководителей мигров, оставалось тайной. Кто-то подал идею проверить дно бухты по курсу следования корабля, но ее не поддержали. Глубина там была большая, к тому же на дне водились существа, подобные земным крабам, которые активно поедали всяческую плоть. Вскоре мигры назначили на должность нового инспектора магической академии, прибывшего с их материка, который начал свою работу с изучения последних контактов Вэй Тайлина. В связи с этим на разговор с ним попала и жена Тузгрейина, которая пояснила новому инспектору, что тот просто интересовался текущей работой. Это не вызвало у спрашивающего подозрений, на этом все и закончилось. После разговора с женой Тузгрейин перенесся на землю, в подвал к старому сейфу в тело кота. Усталость и напряжение валили его с ног, и поэтому ему не хотелось вставать из магического потока. Но все-таки после того, как его магические батарейки подзарядились, он перенесся на подоконник к Эмме. Она спала. Тузик, взглянув на собак во дворе, которые снова гонялись за воронами, тоже решил поспать. Он проснулся, когда еще этот длинный день не закончился. За окном было еще светло, по его расчетам около 4 часов после полудня. Захотелось погулять по городу, сбросить психологическое напряжение сегодняшнего дня, что он и сделал, переносясь на рынок, за известный ларек. В тупичке за ларьком, спиной к нему, курили 2 подростка. Один из них обернулся и чуть не поперхнулся дымом. За спиной он увидел какого-то мужика, хотя мгновение назад там никого не было. Пацаненок закричал: «Валим!» И тут же вместе с напарником исчез из поля зрения туз Греина. В знакомом отделе пирожков не было, съели все с утра, поэтому взял только кофе. Причем за столиком решил не сидеть, а вместе со стаканчиком вышел на улицу. Туз Грей спокойно шагал по улице земного города, маленькими глотками пил из бумажного стаканчика кофе и наслаждался осенними видами городских аллей. Навстречу шли люди, с безмятежными и озабоченными лицами, и, видимо, им тоже нравилась осень. Так он шагал до тех пор, пока не вышел к морю, точнее к морской набережной. Он стоял, опиравшись на парапет, и смотрел, как зеленовато-серые волны разбивались о цементное основание и белой пеной стекали вниз. На моле, выходящем в море, рыбаки выдергивали из воды мелкую рыбешку, которая называлась корюшка. Их удочки то опускались, то поднимались вверх, чтобы сбросить в ведро очередную добычу. «Игорь Евгеньевич», — услышал он за спиной, — «любите смотреть на море? Правда, и у меня есть такой грешок. Особенно люблю смотреть на штормовое море». Туз Греин резко обернулся. Перед ним стоял сухенький человек в очках, возраста лет 50, с колючими глазами. При этом весь какой-то неприметный и незначительный. «Иннокентий Германович, к вашим услугам», — представился подошедший. «Откуда вам известно мое имя, Иннокентий Германович?» «Ну, нам многое известно. Причем с самого начала вашей оружейной эпопеи. Нашего ведомства собирало о вас информацию, и, честно скажу, что не преуспело в этом. Информация о вас практически отсутствует. У вас нет прошлого. Что вы хотите от меня и о каком ведомстве вы говорите?» «Ну, ведомство я вам называть не буду, но именно через него вы сливали контрабандистов. К сожалению, мы не могли повлиять на эту ситуацию. Вы, Игорь Евгеньевич, ликвидировали мой источник дохода. Поэтому хотел предложить вам 2 варианта развития наших отношений. Либо вы начинаете работать на меня, выполняя ту работу, которую делали те люди, либо вас придется уничтожить. Кстати, обратите внимание на тот автомобиль. На стоянке рядом с набережной стоял черный джип с затемненными стеклами. Вас держит на мушке мой подчиненный. Если мы ни о чем не договоримся, вас убьют сейчас же». Глава 35. Первая мысль, посетившая туз Греина, — исчезнуть. Но потом он решил, что надо побольше узнать о том, чего хотел этот хмырь. «И как же вы видите наше сотрудничество, и почему вы решаетесь доверять мне, если уверены в том, что именно я ликвидировал ваш источник дохода? Где гарантии того, что я не подведу вас снова? Вы будете иметь 30% с продажи оружия. Я отдам вам зарубежных и внутригосударственных поставщиков оружия, их контакты, тех, с кем можно поддерживать диалог. Также получите контакты с потенциальными покупателями оружия. Это очень большие деньги. Вы будете очень богатым человеком, который может позволить себе все. Разве это не важно для вас? Вы же этого хотели?» Он изучающе смотрел на туз Греина. «Да, быть богатым — это важно, почему нет? Мне говорили мои люди, что вы обладаете некими сверхспособностями. Видимо, так и есть. Потому что исчезновение контейнеров до сих пор никто не объяснил, а проведенное нами расследование никаких результатов не дало. Так что, если вы используете их в нашем деле, то мы сможем заработать еще больше денег. А мои гарантии в том, что я смогу вас ликвидировать, рано или поздно, если вы будете артачиться. А тот канал, куда вы сливали информацию, уже контролируется моим человеком. Поэтому, никто тебе не поможет, если что-то пойдет не так. Я могу подумать, до завтра, но не более. В это же время, жду вас завтра, на этом же месте. Счастливо оставаться». Иннокентий Германович сел в ожидавшую его машину и отбыл. Туз Грей по ступенькам спустился к морю и исчез. «Какой сегодня получился неспокойный день», — думал Тузик, лежа в магическом потоке у старого сейфа. «Может, тоже его шлепнуть, а то ведь жить я не даст. Да и снайперка имеется. А с другой стороны, можно еще и контрабандистов пощипать, да и самому при случае прибарахлиться. Да, дилемма, но на встречу завтра надо сходить», — решил он. Перенесшись к Эмме, они дождались хозяев, с энтузиазмом выбежав им навстречу. После обработки когтеточки Они с Эммой получили от Видиара ужин, хотя скорее это был полдник, потому что на ужин Тузик обычно грыз сухой корм. Но на этом полдник не закончился, на кухне хозяин готовил лосося, поэтому им досталось по порции свежего мяса лосося. Рыба была вкусная, Тузик впервые пробовал рыбу, и она ему понравилась. Потом был ужин с хозяевами. Он, как всегда, возлегал на барном кресле у окна, а за столом ужинала вся семья. В этот раз была жареная рыба, овощной салат, пюре из картофеля, белый хлеб. С Тузиком разговаривали, спрашивали, как он провел день, вкусно ли поел, а он отвечал, ментально, что в общем-то все хорошо, но устал сильно. Его гладили, хватали за лапы, а он благодушно реагировал, ощущая себя членом дружной семьи. После ужина в доме затеяли уборку. Когда Дайся подходила к Тузику с работающим пылесосом, тому становилось жутко. Казалось, что это громко работающее устройство может засосать внутри его, поэтому Тузик всегда убегал и прятался. Эмма тоже шарахалась от него, убегая на цокольный этаж. Потом хозяйка мыла полы, вытряхивались диванные накидки, оттиралась мебель. Тузик тоже пытался участвовать, выходя с хозяином в аквариум и ловя эмоции от громко лающей собаки, делающей попытку его сцапать. Пока хозяин тряс на дворе те самые накидки. Аквариумом назывался застекленный вход в дом, и внутри Тузику было безопасно, зубы Рэя клацали за стеклом. А если же в момент открывания хозяином двери, тот следом просовывал голову, тот тут же получал по своей наглой морде лапой Тузика и, отскакивая назад, еще больше лаял из-за стекла. Наконец, когда все успокаивалось, то собирались в зале. Каждый занимался своими делами, кто-то читал книгу, смотрел фильм по телевизору, работал с ноутбуком, а Тузик устраивался с хозяйкой и очищал ее от зеев, потом она гладила его между ушей, он мурчал и получал удовольствие и покой. Потом такую же процедуру проводил с хозяином. По углам рассеивали игов, если они появлялись. Сегодня опять домой напросился Рэй, Тузик на всякий случай забрался повыше, но как-то внутри дома, правда, они сохраняли перемирие и не проявляли агрессию. Перед сном Рэя выгнали во двор, а Тузик с хозяином обратились к интернету. VDR, как всегда, смотрел новостной канал, а Тузик решил познакомиться с воинским уставом, по которому живут и воюют солдаты на земле. Ему, как гражданскому, эти знания были необходимы для построения военизированных подразделений на Лигерии. Узнал много интересного, из которого можно было бы что-то применить на своей планете. Ему не хотелось прыгать на граблях. На самом интересном месте устава гарнизонной и караульной служб, VDR вышел из интернета и закрыл ноутбук. Длинный и насыщенный день закончился. Эмма, видимо, почувствовав состояние Тузика, не провоцировала его на побегушки, и вскоре весь дом заснул. Утро опять побудило всех к жизни. Дом просыпался, умывался, чистил зубы, готовил завтрак и, конечно, хозяин кормил котов. Тузику с утра всегда хотелось хорошо поесть, как будто ночью он не спал, а работал. Вскоре вся семья собиралась на кухне, вечно торопясь с завтраком, уезжала по своим важным делам, оставляя дом на Тузика и Эмму. Первое, что сделал Тузик после отъезда хозяев, перенесся к себе в кабинет, на Лигеру. Было еще рано, и Ай могла спать. «Ты сегодня рано, милый», — послышался родной голос. Вскоре она и сама показалась в его кабинете. Подойдя к нему, обняла. «Все говорят о том, что во время инспекционной поездки по морю исчез Вэй Тайлин. Ты к этому причастен? Ай, ты опять задаешь неудобные вопросы. Можно на этот вопрос, я не буду отвечать». Она задумчиво посмотрела на мужа. «Ты меняешься, Туз Грей, в твоих глазах появилась решительность, жесткость и нацеленность на достижение результата. Наверное, жизнь тебя заставила, но ты уже никогда не будешь прежним. Я не говорю, что это плохо. Это логично, это хорошо. Совершенствоваться можно только тогда, когда личность готова к изменениям. А ты готов? Ты не беспокойся, я всегда буду тебя любить». Туз Грей обнял жену и поцеловал. «Может быть, по кофе?» — предложила она. «С удовольствием. Ты предвосхитила мое желание». Вскоре они сидели за столом в зале и пили земной напиток, каждый думая о своем и об общем. От чашек шел пар, а кофе обжигал губы. «Чем ты планируешь сегодня заняться?» Ай посмотрела на мужа. «Если это опять секрет или тайна, можешь не говорить». «Нет, не секрет. Я собираюсь к Мортаиру, мне нужно обучить определенным умениям его людей. Этим я занимался и вчера». «Когда собираешься?» «Да вот, допью кофе, да помчусь. Я теперь у тебя сильно занятый». «Будь осторожен, милый». Вскоре кофе был допит, и Тузгрей, попрощавшись с женой, перенесся в хозяйство Мортаира. Тот был на месте. «Доброе утро, координатор. Сейчас пошлю за очередной пятеркой». «Утро доброе, Мортаир. Я хотел бы, чтобы кроме пятерки, вы пригласили еще Ринкаира, со вчерашней пятерки. Он будет мне помогать». «Хорошо, конечно, мы его пригласим». Посыльный помчался выполнять поручение. Глава 36. Надо было возвращаться. Перед отъездом он переговорил с Синлайином о возможности перемещения своей семьи в пещеру Преображения, на что получил безусловное согласие. После этого, БТР, взревев мотором и выпустив клубы сизого дыма, начал набирать скорость, отъезжая от места парковки. Вскоре, набрав максимальную, он помчался по скалистой поверхности одной из многочисленных дорог Хризолитовых гор. Удобство этой машины, в отличие от Ямахи, заключалось в том, что не надо было слишком тщательно выбирать дорогу. БТР имел возможность, в том числе, мчаться и по бездорожью. В этот раз ни Геоны, ни Мегрыносыне так и не смогли увидеть возвращающийся БТР. Он так быстро промчался сквозь массив Хризолитовых гор, что даже и сам водитель не заметил, как оказался на месте. Поставив БТР в линейку к стоящим, он восстановил маскировку и перенесся в свой рабочий кабинет. Из зала слышался разговор Ай с кем-то. Видимо, Ай, как всегда, почувствовала присутствие мужа и стала говорить громче. «Ри, тогда мы с вами обо всем поговорили. Я сделаю для вашей дочери дизайнерское решение и завтра же передам его вам или Кай. А сейчас извините, я должна подготовить отчет для Академии». «Спасибо, Ай, я уже ухожу». Вскоре жена заглянула к нему в кабинет. «Здравствуй, милый, рада тебя видеть». Была подругой заказчицы Рии Камыр. Ее дочери нужен дизайн жилища. Зашла ко мне в гости на правах подруги. «А так ты знаешь, я не работаю с заказчиками дома. Может, выпьем кофе?» «С удовольствием. Сейчас приготовлю». И Ай бросилась хлопотать у нагревательной плиты. «Я сейчас из пещеры Преображения. Синлайн дал согласие на переезд нашей семьи, пока все не закончится. Ты и сын можете туда перебраться. Ты считаешь это необходимо?» Отвлеклась от готовки кофе Ай. «У меня нет ощущения того, что это срочно. Конечно, это хорошая возможность. При необходимости мы ей воспользуемся, но не сейчас. Или ты так не считаешь?» Она посмотрела на мужа. «Я хочу, чтобы с вами ничего не случилось. Но ты права, пока необходимости нет. Но будь осторожна, если вам с сыном будет что-то угрожать, ты должна этой возможностью воспользоваться, в первую очередь поставив меня в известность». «Хорошо, милый». Она поставила на стол две чашки парующего кофе, одну из которых подвинула мужу. Некоторое время они молчали, наслаждаясь ароматным напитком. «У кофе какой-то другой вкус, приятный и знакомый», — обратил внимание на напиток Тузгрейн. «Даже не так, вкус тот же, но появилась дополнительная, приятная нотка. Не могу понять, что это». «А, все-таки обратил внимание, я добавила порошок нашего ароматического растения кишишиша. Мне эта добавка показалась уместной. Тебе нравится?» «Да, нравится. Я бы сказал, ты нашла дополнительную гармонию вкуса. Это действительно хорошо. Я рада, что тебе понравилось. Мне пришла забавная идея в голову. Давай дадим попробовать эту добавку на земле. Там все и повсеместно пьют кофе. Если она понравится, то с этого можно делать бизнес. Ведь у нас выращивают это растение в больших объемах. Милый, если ты видишь в этом смысл, то это нетрудно сделать. Я имею в виду приобрести кишишишу у нас на материке». Она подошла к кухонной нише и достала мешочек с этой травой. «Возьми, может, кого-то угостишь там, на земле». Тузгрей взял у жены мешочек и спрятал у себя в глубоком кармане. Пора было возвращаться на землю. Сегодня еще предстояла важная, но не очень приятная встреча, к которой надо было подготовиться и все обдумать. Он допил кофе и стал прощаться с Ай. «Ты уже уходишь? Так быстро?» «Извини, Ай, дела требуют моего прибытия на землю. У меня сегодня там важная встреча с оружейным контрабандистом. Надо подготовиться. Это не опасно? Я могу в любой момент исчезнуть, если почувствую опасность». Он поцеловал жену в щеку и исчез. А еще некоторое время стояла и думала о превратностях судьбы. Вскоре Тузгрейн лежал в магическом потоке, в теле кота у себя на базе, в цокольном этаже дома, у старого сейфа. Время еще до встречи было, и он, перенесшись на подоконник к Эмме, решил часик вздремнуть. Сон его освежил. До встречи оставалось чуть более часа, и можно было еще подумать, как эту встречу провести. Ему нравилась земля и, конечно, люди на ней проживающие. А контрабандистов оружия он воспринимал, как вредителей, наподобие мыгров на их планете, с которыми надо бороться. Поэтому он решил принять предложение Иннокентия Германовича о сотрудничестве, чтобы потом разобраться с ними, со всеми. Сегодня он чуть раньше перенесся на место встречи, чтобы успеть погулять у моря. Погода была солнечная, дул слабый, теплый ветер, несмотря на вторую половину осени, море штормило. Волны были небольшие, но с пенным гребнем сверху. Разбиваясь об цементный берег, они оставляли пену и с легким шелестом уходили обратно. Как всегда, на выходящем в море мол ушла активная рыбалка, человек 10 рыбаков махали удочками, вытаскивая из воды корюшку. Блестящие полоски их тушек отдавали серебром в солнечном отраженном свете. «Любите рыбалку, Иннокентий Германович?» Неслышно подошел к Тузгрею со спины. Тот резко обернулся. «Иннокентий Германович, здравствуйте. Как вам удается так бесшумно подойти к человеку, что он даже ничего не почувствует? Работа у меня такая, Игорь Евгеньевич». Незаметно подкрадясь к человеку, схватить его за горло, чтобы пикнуть не успел. «А по рыбалке, есть у нас места, можем порекомендовать». Он тоже стал рассматривать рыбаков, таскающих из моря, корюшку. «Что-то надумали по моему предложению?» Чуть погодя спросил он. «Знаете, да, хочется быть богатым и здоровым. Раз вы мне доверяете, почему не воспользоваться вашим доверием? А там, время покажет. Я почему-то был уверен, что вы согласитесь. Тогда возьмите это». Он передал Тузгрею толстый пакет. «Здесь ваши новые документы и деньги, аванс. Там же симка для связи. Ваша задача – на первом этапе открыть фирму и снять офис. После того, как вы это сделаете, мы с вами свяжемся. Есть какие-то пожелания, где открыть офис и чем должна заниматься фирма? Все на ваше усмотрение, мне без разницы. Главное, чтобы делалась основная работа, а частности меня не интересуют». Они еще некоторое время шагали по набережной, разговаривали, а потом Иннокентий Германович, попрощавшись, резко свернул к сопровождающей его машине и уехал, оставив Тузгрея на одного. Тузгрей еще некоторое время погулял по набережной, вышел на мол, поближе к рыбакам и посмотрел на их уловы. А уловы были хорошие, в пластмассовых ведрах плескалось до половины их объема. Еще раз посмотрев на закатное солнце, Тузгрей засобирался домой. Глава 37. В теле кота ему часто хотелось спать. Может, это было связано с физиологией, но вернувшись на базу, Тузик с удовольствием еще поспал до приезда хозяев на подоконнике. Изредка открывая глаза и видя во дворе Рея, гоняющего от своей миски ворон, с приездом хозяев, дом, как всегда, ожил. Надо было переодеться, что-то найти и о чем-то спросить, приготовить ужин, а перед ужином попить чаю. Дом позволял громко говорить и даже громко кричать, когда кто-то уходил на третий этаж, а ему срочно надо было что-то сказать. Включался душ, стиральная машина, кто-то просил чистое полотенце. В этом потоке людей и дел Тузик с Эммой не терялись. Они как две маленькие, хотя и не совсем маленькие, собачонки бегали за VDR-ом, намекая, что хорошо бы их покормить. А если они были рядом с когтеточкой, то страдала и она, принимая на себя нюансы ожидания еды. Наконец хозяин обращал на них внимание, и вожделенные два пакетика разрывались, и они приступали к ужину или полднику, потому что в полночь Тузик любил еще погрызть сухой корм. Наверное, правильнее, раннему ужину. Когда ужин был готов у хозяев, Тузик занимал свое место на барном кресле у окна, на кухне. Сегодня была курица, запеченная целиком с картофелем и кабачками. Салат из свежих овощей, белый хлеб, разнообразные соусы и порезанные фрукты. Черный чай с клубничным вареньем и сдобным батоном с маком. Хозяева с аппетитом поедали свою еду, говорили о текущих делах, об успехах на работе и на учебе. Говорили с Тузиком, спрашивали, как у него дела и вообще, почему он мышей не ловит. «Какие мыши?» – думал Тузик, он их никогда не видел, кроме той тряпочной, которой с ним играла Дайся. Потом его гладили, хватали за лапы и вообще вовлекали в процесс сообщения. Он прятал лапы, пытался кусаться, когда его дергали слишком сильно, но не больно. Для устрашения дергающих еще шипел. Потом его хватали, несли в зал, где долго и упорно гладили без меры. Особенно ему не нравилось, когда это было против шерсти. Он, конечно, пытался сбежать, но его держали за лапы и гладили, наоборот. Тузик всем видом показывал, что он недоволен и ему неприятно, но сделать ничего не мог. Потом его отпускали и он шел куда-нибудь под стол и заваливался там, глядя на хозяев со стороны. Потом его снова вытаскивали, тискали, куда-то тащили. Иногда этот процесс заканчивался быстро, иногда растягивался на долгое время. Тогда Тузик убегал на второй этаж и там отлеживался. Когда все успокаивалось, он возвращался, чтобы снять зев с хозяйки и хозяина, полежать рядом с хозяйкой на диване. Ему нравилось, когда его гладили между ушей, включался механизм мурчания, что положительно влияло и на состояние хозяйки, и на его самого. Потом был интернет. Тузик пролистал до конца устав караульной службы и вышел из интернета, обдумывая прочитанное. После вводных процедур все расходились по комнатам, и дом медленно засыпал. В этот раз пришлось побегать вместе с Эммой по лестницам, что, впрочем, было и полезно. Тузик заметил, что стал быстро набирать вес, значит, с этим надо было что-то делать. Утро подкралось незаметно. Оно застало Тузика на втором этаже, где он сладко спал на межэтажной площадке. У кого-то из хозяев громко сработал будильник, прогоняя тишину ночи. Вскоре на площадке появился VDR, и дом начал просыпаться. Как всегда, водные процедуры, завтрак и главное, чтобы не забыли покормить котов, к чему Тузик и Эмма прикладывали свои мохнатые лапы. Вскоре свой завтрак они получили, и их активность преобразовалась в активное поедание пищи. Потом к завтраку собрались хозяева, обсуждая планы на день, быстро глотая кофе и чай. Они, как всегда, спешили по важным утренним делам. Но утреннее время бежит быстро, поэтому вскоре дом опустел. Тузик с Эммой приняли вахту. В этот раз, чтобы попить кофе, Туз Грейн перенесся в торговый центр моря, на лестничную площадку, ведущую на верхние этажи. Обычно там никого не было, потому что все предпочитали ездить на лифте. Никого не было и в этот раз. Он вышел на втором этаже, где располагалось понравившееся ему кафе. Заказав кофе и маленькое пирожное, он решил позвонить Насте. Почему бы нет, похоже, хорошие ребята предлагали ему сотрудничество, подумал он, пусть поучаствуют. «Алле», — раздался в трубке девичий голос, — «я вас слушаю». «Здравствуйте, Настя, это Игорь Евгеньевич, мы пили кофе с вами на рынке, и вы говорили о сотрудничестве, можем попробовать». «Да, рада вас слышать, я подтверждаю все ранее сказанное». «Тогда подъезжайте на разговор в торговый центр моря, я на втором этаже, в кафе». «Хорошо, моя работа недалеко и у меня есть машина, я скоро буду, никуда не уходите». В трубке послышался отбой. Туз Грей заказал Насте латте и попросил девушку принести кофе к столику, когда появится его собеседница. Сам же, допивая мелкими глотками кофе, смотрел через большое стекло на суету большого города. Видимо, Настя и впрямь работала недалеко. Не прошло и 15 минут, как она уже, слегка запыхавшись, подходил к его столику. «Доброе утро, Игорь Евгеньевич, я не слишком заставила вас ждать?» «Нет, что вы, я еще не успел насмотреться на утреннюю жизнь города, как вы уже прибыли. Я заказал вам латте, хотя не знаю, любите вы его или нет. Вот, кстати, его уже несут». Подошедшая девушка поставила перед Настей чашечку с латте. «Спасибо, я люблю латте». Она сделала маленький глоток. «Может, вы хотите пирожное? Я съел одно и мне понравилось. Я сейчас закажу». И прежде, чем Настя успела ответить, он подошел к стойке, заказав еще два пирожных и чашку капучино. Пирожные принес сам. «Угощайтесь». Поставив тарелку с пирожными, он присел за столик. «Спасибо», — еще раз поблагодарила его Настя. Откусив от пирожного маленький кусочек и пригубив латте, Настя посмотрела на Туз Грея. «А ведь я думала, что вы не захотите с нами сотрудничать. У вас такой закрытый психотип. Наверное, что-то изменилось. Но, собственно, мне не обязательно это знать. Я и мои товарищи будем с вами взаимодействовать». Туз Грейну тоже принесли кофе. «Скажу сразу, дело непростое и опасное. Связано с влиятельными контрабандистами оружия. Возможно, мне потребуется ваша помощь, но не обязательно. А для того, чтобы начать это дело, надо открыть юридическое лицо и снять офис. Именно это я и хотел поручить вам в начале нашего сотрудничества». «Да, конечно, я возьмусь за это. Для открытия фирмы нужен ваш паспорт и название, а для снятия офиса, опять же, название фирмы и пожелание, где, в каком районе вы хотите его снять. Офис, да хоть в этом торговом центре, на верхнем этаже, а название, да хоть новые технологии, Сейчас это модно. Вот паспорт на имя Калинова Виктора Эдуардовича с моей фотографией. Именно на этот паспорт надо открыть фирму. Это поддельный паспорт, учитывая от кого я его получил. Думаю, что паспорт настоящий. Ладно, я его сама проверю. Вот, он подал Насте $1000 на расходы. При необходимости сумму увеличим. Настя спокойно взяла деньги. Что еще? Пока все. Тогда пойду на верхний этаж, искать для вас офис. Поднимаясь из-за столика, произнесла Настя, так сказать, не откладывая в долгий ящик. Да, я не всегда могу брать телефон, поэтому пишите мне сообщение, я обязательно прочитаю и по необходимости вам перезвоню. На этом и расстались. Глава 38. Туз Грейн подождал, пока Настя дождется лифта и уедет наверх. Потом он зашел на лестницу, по которой никто не ходил, и перенесся на базу. В теле кота и в магическом потоке он пробыл недолго, и, вскоре, был уже на Лигире, в хозяйстве Мортаира. Очередная пятерка была уже готова, вместе с Ринкаиром, который по прибытию приветствовал координатора. Представив каждого из пятерки, Ринкаир доложил о готовности к перемещению на полигон, что вскоре и сделали. На полигоне было тихо. Уже по опробированной схеме пятерки раздали автоматы и по два рожка патронов. Ринкаир дал команду, и лигерийцы сначала по одному, а потом все вместе стреляли по мишеням. Оружие, как всегда, сильно влияло на восприятие стреляющих. Некоторые, после стрельбы сильно возбуждались и громко разговаривали с коллегами. Когда первоначальное возбуждение прошло, перешли к следующей задаче – изучению ПТРА. Вождение все осваивали быстро, видимо, сказывались навыки управления судном, которыми все владели. Со стрельбой было сложнее, но все-таки Ринкаир выделил самого умелого Сен-Лиира, который ловко управлялся с пушкой и пулеметом. Его и назначили командиром пятерки. Пока лигерийцы вместе с Туз Грейном занимались тренировками, мыгры строили свои планы. Квен Жейн написал подробный отчет о происшествии в Следственный комитет мыгров. Там указывалось, что два экипажа мыгров-наездников вместе с сынами были уничтожены высокоэнергетичным оружием. Поражающие элементы представляли собой металлические осколки рваной формы. По предположению экспертов, все осколки первоначально представляли единое целое, но некое внутреннее воздействие привело к разрыву целого. Ни у лигерийцев, ни у мыгров такого оружия нет. Предположительно, это оружие имеет инопланетное происхождение. Учитывая целенаправленное движение неопознанных объектов к пещере преображения, можно предположить, что дымы контактируют с пришельцами и готовят против мыгров военные акции. В связи с этим необходимо усилить военные приготовления, обеспечить контроль за деятельностью мирных жителей столицы, так как, наверняка, кто-то из них контактирует с пришельцами. Квенжей также просил прислать в столицу специальные отряды, усиленные лигерийскими магами, для возможного захвата инопланетян. Дополнительно, он считал, что надо увеличить число геонов и экипажей на Сейнах, для нахождения возможной базы инопланетян, которая должна была располагаться в разумных пределах досягаемости Хризолитовых гор, хотя, для этого необходимо будет обследовать очень большую площадь. Эти соображения были доведены до куратора Гран-Майена, а потом уплыли на континент правителю мыгров Ван Мекену. Правитель мыгров дал карт-бланш Квен Жейну в поиске инопланетян, обещая прислать ему людей и сайнов. Время начало сжиматься. После очередной тренировки Туз Грейн вернулся вместе с пятеркой и Ринкаиром в хозяйство Мортаира. Последний был на месте. «Добрый день, координатор. Разговаривал сейчас с куратором нашего порта со стороны мыгров. Получен циркуляр от Квен Жейна о том, что надо усилить внимание к возможным контактам лигерийцев с инопланетянами. Обо всех непонятностях докладывать куратору лично. Интересно, на каких фактах основано утверждение о наличии на нашей планете инопланетян? Насколько я могу судить, по фактам нападения на сайнов и их экипажи, они были уничтожены оружием, которого нет на Лигире. Именно это заставило предположить мыгров наличие инопланетян на нашей планете. Насколько я знаю, они повернуты на их поисках. Об этом мне рассказывал мэр лигерийской столицы Гай Нерти. Спасибо за информацию, она требует осмысления. Туз Грейн попрощался с Мортаиром и отбыл в свой рабочий кабинет, домой. Это ты, милый, хорошо, что я тебя дождалась, как чувствовала, что ты скоро появишься. Она заглянула в его кабинет. Выпьем кофе? Привет, дорогая, ты же знаешь, я отказываться не буду. Давай выпьем. Ай, стала хлопотать у плиты. А ты куда-то собралась уходить? Да, милый, у меня в академии встреча с заказчиками, но я ее немного сдвинула. У меня хорошо развита интуиция. Я даже не просто чувствовала, а знала, что ты скоро будешь. Как твои дела? Что нового? Дела идут по плану, но, возможно, скоро надо будет ускоряться. Мгры, в связи с известными событиями, озадачились поиском инопланетян. Они считают, что дымам помогают инопланетяне. А почему они так считают? По их экипажам на Сейнах было применено оружие, которого, как они считают, нет на Лигире. Значит, это оружие инопланетное. Поэтому они будут искать на нашем материке инопланетян. Но их же нет на нашей планете. Может быть, кроме тебя, она улыбнулась. Да и то, ты местный. В любом случае, не надо терять бдительности, беря из рук Ай чашку, заметил Туз Гриин. А вообще-то, ты изменился. Я думаю, что земляне оказывают на тебя влияние, и ты становишься другим. В тебе проявляется некоторая жесткость и решительность, не всегда свойственная жителям Лигиры, но необходимая, в некоторых ситуациях, хочу заметить. Знаешь, ты мне запретил задавать некоторые вопросы, но я все-таки хочу спросить, что случилось с инспектором Академии Отмыгров. Он как-то странно исчез, выйдя на корабле на береговую инспекцию. Ты как-то к этому причастен? После некоторой паузы Туз Грей ответил, а что мне оставалось делать? Я же не мог допустить, чтобы тобой, из-за моего подарка, занялись дознаватели, подвергая опасности не только тебя, но и мою миссию. Да, мой милый, ты становишься опасным игроком на нашей планете. Единственно, надо сделать так, чтобы потом, когда все случится, тебя не посчитали опасным свои, и не захотели от тебя избавиться. Как показывает время, жители у нас разные, на все способные. Дым разумные ребята, они понимают, что совместно легче противостоять мыграм. Поэтому я с тобой не согласен. Да и после, мы все-таки живем на одной планете, и это не последняя стычка с мыграми.